за образованием второго кольца Сатурна, мог только догадываться, но едва не на шутку перепуганный психиатр открыл рот, чтобы задать соответствующий вопрос, как с винтовой лестницы донеслись тяжелые мужские шаги. «Быстро по местам! Свет! Да выключите же, ради бога, свет! Маэстро идет!» — бросал приказание Вайкандер. «А вы, доктор, что бы ни случилось, оставайтесь в этой нише, слышите? Что бы ни случилось, если маэстро увидит вас, все пропало!» В следующее мгновение обсерватория вновь погрузилась во тьму. Мертвая тишина воцарилась под сводами. Шаги приближались, и вот на пороге возникла фигура в белой шелковой мантии. Не включая света, смутная тень подошла к столу, вспыхнула крошечная лампа, узкий ослепительный луч четко очерченным кругом упал на бумаге. «Нет, не могу, это разрывает мне сердце», — еле слышно прошептал Вайнкандер. «Бедный, бедный маэстро! Какими глубокими морщинами избороздила скорбь его чело!» Старик остановился у телескопа, долго, не отрываясь, смотрел в него, пристроившись на краешке кресла, потом обреченно откинулся на спинку. «Растет! С каждым часом оно становится все больше, а теперь еще и эти! Как бишь эта мерзость у них называется? Фестончики появились! Кошмар! Какой кошмар!» — простонал адепт и в отчаянии закрыл лицо руками. Долго, очень долго сидел он так, а его ученики в своем укрытии тайком глотали слезы. Внезапно маэстро вскочил, словно решившись на последнее крайнее средство, подкатил сосуд к телескопу и бросил в него три каких-то предмета. Разобрать в темноте, что это за вещи, было невозможно. Потом упал посреди обсерватории на колени, и, замирая попеременно в каких-то немыслимых позах, поразительно напоминавших геометрические фигуры, принялся бормотать что-то монотонное, время от времени прерывавшееся протяжными воющими возгласами. «Боже всемогущий, помилуй его, ибо это заклинание Тифона!» — в ужасе прошептал Вайкандер. «Он хочет во что бы то ни стало вернуть назад сбежавшую душу. В случае неудачи он обречен и должен будет принести себя в жертву, ритуальное самоубийство. Братья, по моему сигналу, бросаемся на него. Доктор, соберите все свои силы, ибо когда Тифон встанет из бездны, человеческое сердце не выдержит еще задолго до появления князя тьмы». Адепт по-прежнему стоял коленопреклоненный. Казалось, он окаменел, и лишь возгласы его становились все более пронзительными и душераздирающими. Маленький огонек на столе как-то померк, начал коптить, и теперь тлел в сгустившейся тьме, подобно заплывшему кровью оку. Но вот он конвульсивно затрепетал, и его угрюмый отсвет стал постепенно приобретать зеленовато-фиолетовый оттенок. Бормотание заклинателя почти совсем стихло, и лишь после долгих, ритмически правильных пауз голос его взвывал вдруг так, что от невыносимой жути кровь стыла в жилах даже увидавших виды учеников. А потом все. Ни звука. Тишина. Страшная, изматывающая, сверлящая, как неотступная смертная мука. Такое чувство, словно все вещи вокруг выгорели изнутри и превратились в пепел. Тронь, и они рассыплются серым прахом, словно темная полусфера обсерватории куда-то проваливается, и с головокружительной быстротой, так что захватывает дух, летит все дальше и дальше вниз, в бездну кромешного забвения. Потом вдруг неуклюжее шлепанье, вязкие чавкающие звуки, как будто что-то невидимое, склизкое, дряблое передвигается в помещении частыми судорожными прыжками. Какие-то фиолетовые ладони зловещими фосфорицирующими кляксами медленно проступают на полу. Осторожно, вслепую, ощупывают они чуткими усиками пальцев каменные плиты и судорожно изо всех сил напрягаются, отчаянно пытаясь покинуть опостылевшую плоскость и стать полноценной трехмерной реальностью. Но это им не удается, и раз за разом, похожие на жутких морских звезд обрубки, бессильно по жабье плюхаются вниз. Бледная призрачная нежить, отдельные части тел, ветхие, полуистлевшие останки мертвых,